Глава 58. Нью-Йорк, Сан-Франциско, 1891 год. Роберт Джонсон сидел за столом в своем огромном рабочем кабинете и просматривал отчеты, которые каждое утро приносил ему управляющий фабрикой. Он еще больше погрузнел, потолстел, ходил в развалку и напоминал ожиревшего пингвина. Когда слуга доложил ему, что его хочет видеть приятель, владелец самых больших в городе магазинов, Арнольд Гудберг, он приказал впустить его. Арнольд, как две капли воды, похожий на Джонсона, такой же толстый, обрюзший, с желтоватым лицом, он часто жаловался на печень и постоянно ездил на воды, улыбнулся и протянул Роберту руку. «Приветствую вас, мой друг, давно не виделись». Джонсон кивнул, и его обвисшие щеки затряслись, как студень. «Это верно. Времени ни на что не хватает. Вот поэтому я не буду отвлекать вас на светские разговоры и перейду сразу к делу». Арнольд уселся на стул. «Слышали ли вы о строительстве в России Транссибирской железной дороги?» Миллионер снисходительно улыбнулся. «Мне кажется, вряд ли в наших кругах найдется человек, который об этом не слышал. Вы бы вложили в нее деньги?» — поинтересовался Гудберг, доставая платок и вытирая вспотевшее лицо, хотя в кабинете было прохладно. Он всегда потел от волнения. «Дело, кажется, выгодное», — проговорил Роберт, задумавшись. «Пожалуй, вложил бы». «А я это уже сделал», — обрадованно заявил Арнольд. «Пришлось послать своего управляющего в Сан-Франциско». «Зачем?» — удивленно спросил Джонсон. Гудберг радостно потер маленькие ручки. «Вот видите, вы не знаете. В Сан-Франциско приехал представитель России, которого уполномочили заключать договоры на строительство дороги». Джонсон приподнял бесцветные брови, просто две припухшие дуги над глазами, и снял очки. «Представитель России уже в Америке?» «Поэтому я к вам и пришел», — Арнольд заерзал на стуле. «Хотите? Дам адрес его конторы в Сан-Франциско. Вы тоже можете послать своего управляющего?» Джонсон кивнул. «Пишите». «Уже написал?» Гудберг вынул из нового кожаного бумажника листок бумаги и протянул приятелю. «Пожалуйста, я знал, что вы не упустите такое выгодное дело». Роберт снова натянул очки и принялся читать. Название улицы в Сан-Франциско ни о чем не говорило, а вот фамилия уполномоченного российского подданного сказала о многом. Граф де Тулуз-Лотрек. Неужели тот самый мошенник, который обманом выманил деньги на пароходе? Но нет, не может быть. Тот наверняка путешествовал под чужой фамилией. Ни один мошенник на свете не обладает такой наглостью обокрасть сливки американского общества и вскоре вновь попытаться это сделать, не изменив фамилии. Да, такого не может быть. И все же это не мешало проверить. «Мой друг, этот русский показывал вам какие-нибудь документы?» — поинтересовался миллионер. «Нынче много развелось аферистов?» «Аферистов действительно много», — согласился Арнольд. «Но и мы не вчера родились. Солидные люди просмотрели бумаги. Все чисто». Он взглянул на золотые часы и поднялся. «Извините, дорогой друг, у меня назначена встреча. Я сказал вам то, что хотел. А как поступать дальше, решать только вам». Он грузно поднялся со стула и, покачиваясь, направился к двери. Джонсон почесал широкий утиный нос и вызвал управляющего. Моложавый белесый немец прибежал через 5 минут. «Слушаю вас». Джонсон черканул что-то на листке бумаги, протянул его управляющему и постучал по столу толстыми пальцами. «Свяжитесь с этими людьми, Ганс, и узнайте, действительно ли господин, который в данный момент заключает договоры на строительство Транссибирской железной дороги, уполномочен это делать. Здесь все необходимые данные». Ганс слегка поклонился и взял бумагу. «Хорошо, я постараюсь выполнить ваше поручение в кратчайшие сроки. Благодарю вас». Проводив управляющего тяжелым взглядом, Джонсон откинулся на спинку стула. «Если у мошенника хватило наглости снова затеять очередную аферу под своей фамилией, ему не поздоровится».